Глава 6. «Не надо совершать ошибки», — сказал король Редании Визимир, запуская унизанные перстнями пальцы в волосы на виске. «Мы не имеем права на просчет или ошибку». Собравшиеся молчали. Демовент, повелитель Аэдирна, сидел, развалившись в кресле и вперившись в кубок с пивом, стоящий у него на животе. Фольтест, король Тимирии, Понтара, Махакама и Соддена, а с недавних пор и сеньор-протектор Бругге, демонстрировал всем свой благородный профиль, отвернувшись к окну. На противоположной стороне стола сидел Хенсельд, король Каэдвена, и водил по участникам совещания маленькими проницательными глазками, горевшими над бородатой, типично разбойничьей физиономией. Мева, королева Лирии, задумчиво перебирала огромные рубины ожерелья, время от времени многозначительно кривя красивые полные губы. «Не надо совершать ошибки», — повторил Визимир, — «ибо ошибка может обойтись нам слишком дорого. Воспользуемся чужим опытом. Когда 500 лет назад наши предки высадились на пляжах, эльфы тоже прятали головы в песок. Мы выдирали у них страну по клочкам, а они отступали, все время считая, что вот она, последняя граница, и дальше мы не пойдем. Будем умнее, ибо теперь пришел наш черед. Теперь мы, эльфы, Нильфгард стоит на Яруге, а я здесь слышу, ну и пусть стоит. Слышу, дальше они не пойдут. Но они пойдут. Повторяю, не надо повторять ошибку, которую совершили эльфы». По оконным стеклам снова задробили капли дождя, завыл ветер. Королева Мева подняла голову. Ей показалось, что она слышит карканье воронья. Но это был всего лишь ветер, ветер и дождь. «Не сравнивай нас с эльфами», — сказал Хенсельд из Каэдвена. «Таким сравнением ты унижаешь нас. Эльфы не умели воевать, отступали перед нашими предками, прятались в горах и лесах. Эльфы отдали нашим предкам Содден, а мы показали нильфгардцам, что значит драться с нами. Не пугай нас Нильфгардом, Визимир, не занимайся пустой пропагандой. Говоришь, Нильфгард стоит на Яруге? А я говорю, нильфгардцы сидят за рекой и нос боятся высунуть, ибо под Содденом мы перебили им хребет, сломили их в военном, но главное — в моральном отношении. Не знаю, правда ли, что Эмгирвар Эмрейс возражал тогда против агрессии такого масштаба, и нападение на Цинтру было делом рук какой-то враждебной ему партии. Ручаюсь, если б тогда ему удалось нас победить, он кричал бы «Браво!», раздавал бы привилегии и поместья. Но после Соддена вдруг оказалось, что он был против, и всему виной своеволие его маршалов, и полетели головы. Эшафоты залила кровь. Это точные сведения, никакие не слухи. 8 показательных казней, гораздо больше более скромных. Несколько, на первый взгляд, естественных, но тем не менее загадочных смертей. Масса неожиданных отставок. Говорю вам, Эмгир взбесился и практически уничтожил собственные командирские кадры. Кто же теперь поведет его армии? Сотники? Нет, не сотники. — холодно сказал Демовент Аэдирнский, — а молодые и способные командиры, которые долго ждали такого случая и которых Эмгир загодя обучал. Те, кого престарелые маршалы не подпускали к командованию, не давали расти. Молодые, способные командиры, о которых уже говорят. Те, что задушили восстание в Митине и на Заире и за короткое время разбили мятежников в Эббинге. Командиры, которые понимают роль неожиданных, глубоких маневров, кавалерийских рейдов, молниеносных бросков пехоты, десантов с моря, применяющие разгромные удары на узких направлениях, использующие при осаде крепостей современную технику вместо сомнительной магии. Их недооценивать нельзя. Они рвутся форсировать Яругу и доказать, что кое-чему научились на ошибках престарелых маршалов.